Как передают южнокорейские СМИ, в этом году разоблачено 40 случаев контрабанды американских войск в Южной Корее через военную почту. Например, в январе они незаконно везли через международную военную почту пневматическую винтовку и 1200 с лишним боевых патронов. Военную почту используют даже для перевозки наркотиков. В прошлом году разоблачены в таком преступлении 14 214 американских военнослужащих, что на 19,3% больше против 11 916 человек предыдущего года, передали СМИ.